все ватные вещи, вдобавок полость, лежавшую на печи, и укрыла Ивана. Наполнила чугунок до краев. Когда вода закипела, Иван проснулся. И словно так и надо, не удивился, попил чаю с коркой хлеба и конфеты. Другого в кухонном шкафчике Надя не нашла. И поругала себя. Вот уж умна, будто неделю собиралась. И спички прихватила, и свечку поменьше, лишь бы не заметили, а хлеба не взяла. Домой идти побоялась, знала, что не вернется. Иван заснул и запрел так, что подушка и нижнее белье стали мокрыми. Надя поменяла их и опять навалила ватники. Ничего неприятного не было. Гожусь в санитарке, мысленно похвалила она себя. Еще подложила дров. Опять потянулось ожидание. Огонь без присмотра бросать в деревне не принято. Когда дрова прогорели и синий огонек перестал виться над угольями, закрыла трубу и засобиралась. Прежде чем уйти, склонилась над Иваном. Он лежал совсем сухой, теплый, и дух чистый, сухой, без курева и вина. Сама не поняла, как пригладила его волосы, коснулась холодной ладошкой лба. И вышло, как она не ждала. Он, пробудившись, обнял ее одной рукой, другой придержал за коленку над валенком. И затеялась возня-игра, которая кончилась, чем должна была кончиться. Она только удивлялась, откуда у него ловкость, лихость взялась, ведь помирал недавно от слабости. «Уж если это слабость, то что такое сила?» — подумала она. А когда опомнилась, родней и ближе не стало человека. Утром подняла глаза, привыкая к его лицу. Если бы ей сказали, что она ждала такого случая, ни за что бы не поверила. А потом подумала и вправду ждала. Когда огарок свечной брала, про хлеб забыла, по ступеням заснеженным спускалась прямо в ночь, как в прорубь. А тут, когда растапливала печку, укрывала Ивана, жила в ней тайная причудливая фантазия, которая сбылась. И так спокойно и хорошо на душе стало, будто иначе и быть не могло. Окажись на месте Ивана какой-нибудь увольнь, начал бы разводить турусы на колесах, да она бы и не хотела никого, кроме Ивана. Дома тетка устроила головомойку, кричала, срамила, выгоняла: «Уезжай к родителям!» Всех Ивановых полюбовниц опять назвала. Хотела себя помянуть, но раздумала. Не стала прошлое ворошить, еще жгло. Помнила, как ее будто магнитом тянуло к соседской избе. А прошлый год вдруг стала стара. Глянула в круглые, необидчивые Надюшкины глаза и осеклась. Проговорила осевшим, хриплым голосом: — Да у вас чё, было, что ли? Сникла, обвяла и ни слова больше не проронила, только, уходя к себе на ночь, взглянула непрощенно. — Отцу твоему напишу, пусть забирает. Отца уже не было. Комбрига Васильева расстреляли в марте, на день Парижской коммуны. В последний раз он прошел по мокрому снегу, присыпанному черным пеплом, по мелким лужицам, разбросанным среди кирпичных стен, как стылые оловянные слитки. В связях с эсеровским подпольем он не признался и не предполагал, что оправдание, в конце концов, придет к нему, но через 15 лет. сбылось сталинское «Самбург».